4. Мне нужно время подумать. Нежность к себе проявляется не только в бережном исследовании своих особенностей, но и в признании своего права не давать немедленных ответов. Не считать, что вы обязаны решать что-то вот прямо здесь и сейчас, не отходя от кассы, потому что у вас спросили и ждут. Я действительно хочу это сделать или соглашаюсь по привычке. Куда-то с кем-то пойти, встретиться после работы, помочь с переездом или выбором свадебного платья, стать крестной чьему-то ребенку, поехать вместе в отпуск. Я дала себе время подумать и прислушаться к себе. Или согласилась в ту же минуту. Практика этого дня — не соглашаться или не отказывать сразу, когда есть хоть малейшая возможность не принимать решения здесь и сейчас. Походите с возможным ответом в сердце. Покатайте его в голове и на языке. Прислушайтесь, чем он отзывается в теле, и ощутите его вес, силу и правду для себя. Смысл — сделать так, чтобы то, что вы говорите, совпадало с тем, что вы чувствуете.